Помню, было дело лет это 10 назад. Напал на меня по ночи за огородами... Маньяк. Ах, мам, да если бы. Так хвастался больше. Еле-еле потом уполз горемычный. Ну, говорят, откачали его. Не дожидаясь продолжения скользкой темы, я напомнил бабе-яге об избушке. Наша бодрая старушка вернулась в реальный мир, сунула два пальца в рот и издала протяжный разбойничий свист. С ближних сосен и елок посыпалась хвоя, кусты пригнулись, туман развеялся, так, словно его и не было, а уже через каких-то 5-6 минут в лесу раздался треск веток, и протискивающаяся бочком-бочком избушка на курьих ножках встала перед нами, как сивка-бурка. Нет, лучше как лист перед травой, потому что сивка-бурка — та еще капризная скотина. Ну, вы помните. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!» — топнув ногой, приказала яга. Бревенчатая старушка, бодро сминая мхи и лишайники, остановилась на ать-два, высоко, по-гренадерски поднимая куриные ноги. Бабка полезла по лесенке к дверям, стукнулась лбом, выругалась, извинилась за несдержанность, пнула дверь еще раз, убедилась, что заперта изнутри, и обернулась к нам. — Это что это? Нечто опять дьяк пархатый на чужой печи у себя как дом устроился? — Да кто бы спорил. Гражданин Груздев и не на такое способен. Если он от нас сбежал, то кто ж ему запретит влезть через окно в бесхозную избушку и задрыхнуть там, как дома? «Позвольте, поспособствую», — решил Сметяй, деликатно снял ягу с лестницы и, примерясь, шибанул ногой в тот самый момент, когда из-за двери устало спросили: «Кто там?» Ответ был очень красноречивым. Вопрошающего снесло внутрь вместе с дверью и половиной косяка. Проход был свободен. Вся наша опергруппа в едином порыве ломанулась на штурм избушки и успешно овладела зданием. Ну, в том плане, что мы стояли плечом к плечу посреди горницы, сопя через нос, а из-под упавшей двери безнадежно пытался вылезти наш всеми любимый царь. «Йоксель!» — дружно выдохнули мы, потому что все остальные вопли души были исключительно матерными. И не иначе. «А он-то что тут делает?» После недолгих выяснений, объяснений, расспросов, слез и душещипательных деталей откристаллизовалось следующее. Да, напоминаю, это все со слов самого Гороха. Пока не получим опровержения, других вариантов нет. Короче, его царское величество в скорби о пропавшей жене и в мечтах о мести ее похитителю оделся, как подобает русскому витязю, меч на поясе, копье в руки, шлем на голову, сел верхом на коня и с крейсерской скоростью отправился в дальний путь. Традиционно, по русским сказкам, не куда надо, а куда глаза глядят. Ибо никакого вменяемого маршрута у него на тот момент не было. Да и впоследствии тоже. Нафига оно ему сдалось, если он странствующий витязь? Их само провидение ведет. Ага. В общем, как вы уже догадались, особо далеко он не уехал. Так, 5-6 верст от города до ближайшего придорожного кабака, где был соответствующим образом напоен, обобран, разут, раздет, без коня, без оружия, в одном нательном белье с крестиком на шее, отпущен пьяным в дальний путь с молитвою за Христа ради. Живой и то уже огромное спасибо от лица всего нашего царства-государства. — Понеже и бит бывал, голод да холод терпел, аки заповедано, со смирением да без богохульств. Хотя подбывало порою, сами понимаете. В надрыве закончил Горох, или, правильнее сказать, то бородатое чучело в драных лохмотьях, в котором мы почему-то уверенно опознали царя. По идее, мужика следовало бы отмыть, переодеть и проверить документы. На всякий случай перестраховался я. А то придет вот такой к одинокой пенсионерке в дом, жалобных историй понарасскажет, потом бабка хлоп себя по карманам, а пенсия-то тю-тю. «На кол посажу за измену отечеству!» — опустив голову, пообещал надежный государь. «Бабуленька, вы его не слушайте. Вы добрые, я ж знаю. У вас выпить есть?» «Чё это и у меня, старый, сомненья всколыхнулись?» подумав, взяла мою сторону баба-яга. Наш-то царь и высокий был, и видный ликом бел да прекрасен, а уж разум-то какого светлого. Не чтобы поперся из себя витязя сказочного строить, чтобы жену любезную в первом же грязном кабаке искать. — Ну ладно вам, достали уже, — пустил большую слезу горох, лихорадочно ища в наших лицах хоть какое-то сочувствие. — О, Митя, как тебя там по фамилии? Неважно. «Митя, слушай меня, помоги государю, напои, накорми, в баньке выпари, в постели уложи, а уже утром мы...» «Не царь», — четко добил наш младший сотрудник, засучивая рукава. «Я так кумекаю, что шпион это. Далекой, но не дружественной державы. Заслан к нам, чтобы саму систему милицейскую разлагать морально». А мы ему кто таков? А он нам сначала пои, корми, парь, а уже утром мы познакомимся. Так что ли? Да и пес с вами. Неожиданно легко согласился государь. Но виноват, сглупил. Сам поспешностью своей все испортил. Думал, ну... да ничегошники я и не думал. Пустите меня обратно, в лес пойду. Не вас своим визитом, так хоть волков порадую. «Митя, достань его, царское величество, из-под двери. Оно уже поумнело и раскаялось». «Слушаюсь, Никита Иванович. Только руки после него вымой». «Это уж само собой разумеется». «И дверь на место присобачь». «Уже исполнено». Баба-яга в полторы минуты развела огонь в печи, согрела воду, порылась по каким-то закуткам и достала достаточно просторную нижнюю рубаху, женскую, естественно. Откуда в бабкиной избушке взялась бы мужская одежда? За окном уже нежно розовели далекие верхушки сосен. Не знаю, во сколько обычно пробуждается Кощей Бессмертный, но мне кажется, что нам бы стоило к этому времени быть подальше от Лысой горы. А учитывая, что мы там ему устроили внутри, то скрываться лучше где-нибудь в Мексике. Так далеко он не попрется. Хотя после того, как закончит уборку галереи и отмоет лошадь, то почему бы и нет? Пока стыдливая яга с абсолютно бесстыдным Митькой приводили государя в какой-никакой благопристойный вид, я тихо сел у окошечка и попытался прогнать из головы мысли об Алене. Не буду врать, что это получилось у меня сразу, но я справился. В первую очередь потому, что ей там, на Стеклянной горе, у страшного похитителя, мое горе никак и ничем не поможет. А вот если мне удастся сконцентрироваться, понять, куда мы влипли и что нам всем с этим делать, то, быть может, появится и логичное разрешение ситуации. Надо просто подумать. Пункт первый. Тихо бормотал я себе под нос, стараясь не слушать стройный мат, плеск воды и хлесткие удары помела. Кому это выгодно? Задавать подобный вопрос маньяку с тысячелетним стажем, который одним махом удовлетворяет и сексуальные, и гастрономические потребности, бессмысленно. Он не ответит просто потому, что не поймет. Пункт второй. Почему именно царица, жена начальника отделения и крестьянская девушка, не имеющая никакого веса в политике? Но зато имеющая просто хороший вес. Тьфу, даже думать об этом жутковато. Пункт третий. Что со всем этим делать? Ответ наличествует. На данном этапе, при данных условиях, данных обстоятельствах и возможностях, ничего, ровным счетом. И? Разумные мысли кончились. Оставалась тоска по любимой и чувство безнадежности, которое, впрочем, быстро сменилось здоровым мужским раздражением. Как там у Достоевского в школьной программе. «Тварь я дрожащий или право имею?» Право у меня одно — всеми силами поддерживать закон и порядок, а за тварь отдельно ответишь. Упс. Потому как резко все замолчали, я запоздало сообразил, что, видимо, последние слова прозвучали вслух. Неудобно, право. Ты это, сыскной воевод, не обижайся, если я чего лишнего сболтнул, а? Никита Иванович! Вы мне только пальцем в обидчик ткните, а уж я его научу башкой булыжники в мостовую заколачивать. Цыц, мужское племя», — резко оборвала верноподданнические речи Мити и царя наша эксперт-криминалистка. «Нечто не слышите, как в дверь стучат?» «Мы не слышали, это верно. Но в оправдание скажу, что отреагировали все мгновенно, вооружившись чем попало и встав стеной навстречу нежданному гостю. Особенно грозно выглядел наш самодержец в коротком стареньком сарафане или нижней рубашке с ухватом наперевес».